Александра душила безмолвная ревность, а Лоран с тем временем жеманно мурлыкала в объятиях своего роскошного кавалера. Наконец контрданс закончился. Мио проводил девушку к ее стулу и, проходя мимо юного неудачника, насмешливо бросил, усугубив его смущение: «Вот так-то, дружок, щеголять в коротких штанишках». Зато Лоранс, то ли из вежливости, то ли из сочувствия, казалось, обрадовалась возвращению своего простодушного чичизбея. Она боялась, что он почувствовал недомогание, а может быть, просто отправился домой за перчатками. В самом деле, всем ведь известно, что танцевать с голыми руками неприлично. Александр, которого вкрадчивый голос барышни таким образом призвал к порядку, покраснел, растерялся, бессвязно пробормотал несколько слов. Потом, оглянувшись, он заметил друга парижанина Фуркада, который как раз в эту минуту натягивал перчатки. Подлетел к нему и тихонько спросил, нет ли у него про запас еще одной пары, а если есть, не одолжит ли Фуркад ее ему. У Фуркада, человека предусмотрительного, в самом деле оказались в кармане запасные перчатки, которые он отдал новичку. Поблагодарив приятеля за великую услугу, Александр предложил Фуркаду стать его визави в следующем контрдансе. Тот согласился и пригласил пышнотелую темноволосую Виторию, в то время как сам Александр склонился перед стройной белокурой Лоранс. Девушки охотно согласились танцевать, собираясь потешиться над своими кавалерами. Но едва раздались первые такты музыки, Александр ошеломил Лоранс легкостью движений. Поверив в себя, он решился затем пригласить на вальс испанку. Когда и Витория похвалила его чувство ритма и ловкость, он окончательно расхрабрился и признался в том, что вообще-то научился танцевать вальс давно, еще в год своего первого причастия. Но аббат Григуар, ревностно оберегавший целомудрие ребенка, веренного его заботам, требовал, чтобы тот вместо партнерши держал на уроках танцев в объятиях стул. Рассказ испанку позабавил, и она целиком отдалась наслаждению головокружительного танца. Александр впервые видел так близко настоящую барышню. Он впервые получил возможность так тесно прижимать к себе существо противоположного пола. Иногда локон, выбившийся из прически Витории, касался лица мальчика. Он упивался благоухающим дыханием девушки, не мог оторвать глаз от ее обнаженных плеч, дрожащей рукой ощущал изгиб ее поясницы. Это дыхание, эти волосы, это исходившее от нее ощущение женственности за несколько минут сделали меня мужчиной, написано об этом вечере Дюма в мемуарах. Оркестр умолк, и Александр, не в силах совладать с охватившим его волнением, прошептал: «Мне намного приятнее вальсировать с вами, чем со стулом». Виктория в ответ весело рассмеялась. Похоже, девушка нисколько не рассердилась на него. Что же, проиграл он или выиграл? И кого он любит теперь, Виторию или Лоранс? Мальчик ничего не понимал. Лицо у него горело, сердце пылало. А подруги теперь оспаривали одна у другой удовольствие танцевать с ним. Однако ослепление своим внезапным успехом не помешало ловкому танцору в конце концов догадаться, что для девушек он всего лишь ничего не значащая игрушка, что-то вроде валана, которым можно беззаботно перекидываться. И рана, нанесенная его честолюбию одновременно с познанием любви, показалась ему первым шагом к тому миру, в котором человек обречен страдать даже от счастья. В ближайшие затем дни он поклялся себе соблазнить Лоранс, которая казалась ему все же более привлекательной, чем Виктория. Но для того, чтобы произвести на девушку впечатление, необходимы были мягкие сапоги, обтягивающие брюки, как у Мио. Александр попытался объяснить матери, как важно для человека, который стремится занять видное положение в управлении или правосудии, или даже торговле, одеваться по последней моде. Мать спорила, возражала, но пришлось в конце концов уступить. Ведь удовольствие сына всегда было для Мари Луизы превыше всего. И если он не радовался, то и ей самой все было не в радость. Сапоги оплатят в рассрочку. Одежду для первого причастия быстренько переделают в соответствии с требованиями моды. Полагаясь отчасти на искусство портного и сапожника, отчасти на поучительный пример шевалье де Фобласа, Александр с успехом одолел еще остававшееся сомнение в том, что вскоре крепость Лоранс сдастся на милость победителя. Пока для него шили мундир обольстителя, он время от времени встречался с ней, довольствуясь своей повседневной одеждой, прогуливался в сумерках, порой осмеливался даже прикоснуться к ее локтю или поцеловать кончики пальцев. Сделавшись же, наконец, счастливым обладателем сапог и обтягивающих штанов, тотчас бросился к аббату Григуару, в доме которого жила Лоранс. Оказалось, что она только что вышла, оставив для поклонника записку. Прочитав и перечитав изящно начертанные строки несколько раз, Александр едва не лишился чувств. «Дорогое мое дитя, вот уже 2 недели, как я постоянно упрекаю себя за то, что решилась злоупотребить любезностью, которую вы считаете себя обязанным проявлять по отношению к моему дядюшке, весьма неделикатно попросившему вас быть моим кавалером. Ведь какие бы усилия вы ни прилагали, чтобы не показать, насколько вам скучны и досадны занятия, до которых вы еще не доросли, я заметила, что нарушаю уклад вашей жизни и корю себя за это. Возвращайтесь же к вашим юным товарищам. Они с нетерпением ждут вас, чтобы побегать на перегонки или поиграть в камушки. Обо мне не беспокойтесь. На то время, что мне осталось провести в доме дяди, я приняла предложение руки господина Мио. Позвольте, милый мальчик, выразить вам мою благодарность за вашу любезность, и поверьте, что я искренне вам признательна. Лоранс».